Глава 22. На генном уровне талант. Эля. С Миланой так хорошо гуляем, что ночевать у нее остаюсь. Да и с Абрамовым под одной крышей, ох, как не хочется спать. В общем, вырубаемся, как в старые добрые времена. Прямо за столом на кухне. Инны Вадимовны на нас нет. «Эль, там телефон!» Мила сует мне под нос орущую трубку. Просыпаюсь. 7 утра, мать его, с ума сошли!» «Кто?» «Не знаю. Ответь или сбрось. Уши режет». «Может, Рома?» Я ему телефон свой оставила на случай беды, а вот его номер не взяла по дурости. «Алло. Элла Борисовна?» «Да». «Это Таня из клиники доктора Абрамова». «Время 7 утра, Таня». «Знаю, простите. Я хотела напомнить, что очень ждем вас сегодня к 9. Мне Роман Андреевич сказал, что вы новая медсестра». Еще не факт». «Адрес знаете?» «Да». «При себе иметь паспорт. Остальное выдадим на месте». Ждем вас. Приятного утра». Дальше гудки. «Блин, ну, Ромка!» «Чего?» «Работу я обеспечил заочно». «Не ходи». «Ага, так и сидеть у мамы на шее. Нет уж, надо. Пошла умываться». «Ох, как башка болит. Это все мы?» Кидаю взгляд на корзину с мусором, заполненную пустой стеклянной тарой характерной формы. «Не помню. Меня с таким свежим дыханием не возьмут. Есть жвачка». «Зачем? Будешь попки без спирта перед уколом протирать. Дыхнула и вставила. Удобно». «Издеваешься?» Смеюсь. «Советую». В клинике ничего не меняется. Даже врачи те же. Смотрят на меня, улыбаются. Будут сплетни, но и плевать. Мне не друзья нужны, а работа. Вот Карина рада меня видеть, бежит обниматься. Она на свадьбе у Абрамовых не была. Мы с ней дружили раньше, хорошо общались. «Привет, Эля. Как здорово, что ты теперь у нас работаешь. Будет с кем поболтать. А то одни мужики да беременные. Все по декретам разошлись», — шепчет. «Ты ведь не того еще? Ты о чем?» «Ну, замуж же вышла, говорят. Пока не собираешься детей делать?» «Нет», — туманно отвечаю. «Незачем ей знать про мою личную жизнь. Палец без кольца за спину прячу». И до нее слухи дошли про мою свадьбу. Видимо, Андреев после быстрых свиданий эту сплетню разнес по клинике. «Вот и классно. А то у меня больше коллег, чем простых клиентов на УЗИ приходит. Ну, идем, я тебе расскажу, что делать нужно». Нагружает меня заданиями. Первый день, а я на расхват. В основном заполнение бумаг, практики пока мало. Уколы я могу делать, хоть крови боюсь, но анализы брать тоже могу. В семье медика росла. Быстро осваиваюсь. Чувствую в себе на генном уровне талант. «Ну как ты?» «Прекрасно», — пробегаю мимо Ромы. «Дверь захлопнул?» — шепотом спрашиваю. Кивает. «Эль, тут такое дело». «Нет, давай без этого», — прерываю. Договор был на одну ночь. «Да». «Так что извини, мать дома, будет недовольна. Ну все, мне работать надо. Пошла». «Эль». «Давай не отвлекайся». Хихикаю и убегаю. «Ну его. Начнет еще проситься обратно, а я не хочу. Пусть к Машке возвращается. Мне Абрамов больше не интересен, как мужчина. Работа мне нравится. Понимаю, что в детском саду не так увлекательно было, хотя и в клинике женского здоровья детей хватает. Вот только без Кирилла тоскую. А про Никиту вообще вспоминать не могу. Сразу слезы на глазах. Раньше цветы носил, теперь не появляется. Понял, что на роль любовницы не соглашусь, отступился. Как они там с Анной поживают? Детскую обустраивают, наверное. Случайно подслушиваю разговор парочки, пришедшей на УЗИ. Где коляска красивая продается, где манеж. Вздыхаю. Не видать мне счастья материнства, как своих ушей. «Привет, девочки». Абрамов тут как тут. Смотрит на меня. Сканирует. «Уже здоровались, Ром?» Киваю. «Ну, пошли, Карина. Кофе позже попьем. Надо работать». Тяну ее к выходу из ординаторской. «Карина Сергеевна идет в 7-й кабинет. Там тебя уже заждались». Внезапно командует Абрамов. «А ты, Элла Борисовна, задержись». «Простите, Роман Андреевич, у меня карточки не разложены по алфавиту». Цежу. Карина не перечит. Убегает, оставляя нас наедине. Я за ней прячусь. «Стоять!» «Ром, не надо!» «Ты мне рот затыкаешь уже который день. Делаешь вид, что все хорошо, а я знаю, что это не так». «Ошибаешься». Мне надо признаться. Молчи, ты на Маше женат. Мне от тебя ничего не нужно. Затыкаю уши. Да я не об этом. Ты чего? А о чем? Никита, муж твой, видел меня в квартире голым. Я сразу не понял, что это он. Вышел его без очков встречать, не разглядел, как в анекдоте. О! За голову хватаюсь, шарахаясь в сторону дивана. Надо присесть. Что там у вас с ним стряслось? Он из командировки раньше вернулся, а я его встретил. Получается так? Вы поругались из-за меня? Абрамов закидывает вопросами, а я молчу. Вот так новости. Зачем он приходил? К жене своей домой. Логично же. Или я что-то не так понял? Ромка чешет бороду. У нас с ним не все гладко. А теперь и того хуже, да? Молчу. Давай я к нему поеду и объясню, что между нами ничего нет. Вдруг мужественно предлагает Абрамов. Даже уши протираю, не ослышалось ли? Это лишнее, но спасибо. Как знаешь. Смотрим друг на друга. А я с Машей помирился. Рада за вас, тихо говорю. Хоть кто-то счастлив. Эль, я действительно готов помочь, только скажи. Спасибо, надо подумать. Разворачиваюсь. Абрамов тоже собирается уйти. Хватаю его за руку, задерживаю. Ром, а он что-нибудь сказал, когда приходил? Думает, вспоминает. Да, сказал, я люблю ее. Замираю на секунду. В глазах режет, очень. Не отвечаю, выбегаю реветь. Задеваю плечом какую-то пару, не смотрю на них, бегу. Долго умываюсь. Наверное, перед дверью в уборную уже очередь километровая образовалась. Надо выходить. Прячусь в кабинете УЗИ у Карины. «Ты чего? Абрамов довел?» «Нет, личное. С супругом проблемы. Нет у меня мужа». «Как нет? Умер?» — ахает. «Жив. Объясни-ка. Долго рассказывать. Потом под настроение». Обижается, но виду не подает. «Позже, ладно? Надо прийти в себя». Нос тру. И так красная, сейчас можно и Деда Мороза на утреннике играть без грима. Ладно, тогда слушай, кто у меня сейчас был. Не поверишь. Глаза загораются. Королева Англии? Ну, нет. А кто? Очень известный актер. Не знаю. Отмахиваюсь. Тебе не интересно? Да такие звезды не каждый день в наших краях. Мужчина на УЗИ? Конечно, интересно. Эль, он с девушкой своей был. У них малыш будет. Горячая новость, но все конфиденциально. Вот смотри, я с ним сфотографировалась. Сует мне телефон. Хлопаю глазами. Да ну. Во! Ты попробуй, если поторопишься, сможешь его увидеть, пока они не ушли совсем. Срываюсь с места так, что ветер свистит. А говорила не фанатка! Хохочет Карина, но я уже бегу по коридору. Вижу вдалеке знакомую парочку. Несусь, от меня люди шарахаются. Уборщица даже ведро с водой роняет, когда я на нее налетаю. Брызги, ругань. Привлекаю внимание, заставляю обернуться. «Какая встреча?» На Коли не смотрю. Прожигаю взглядом Анну. Она своей цепкой ладонью в актера вцепилась и держит. «Ой, привет! А ты тут какими судьбами?» — улыбается Николай. «Работаю. А вы на УЗИ?» «Точно. Только это секрет». Коля светится от счастья, а вот Аня бледная. «Конечно. Большой секрет для маленькой компании. Анну поздравляю. И папашу. Тоже стоило бы поздравить». Говорю прямо в глаза ей глядя. Она документы из рук выпускает, того и гляди в обморок упадет. «Спасибо, спасибо!» «Да брось!» — щурюсь. «Это Анну благодарить надо. Такая молодец, все успела». «Милый, я кое-что забыла в кабинете. Ты подожди тут, а меня медсестра проводит, а то заблужусь». Надо отдать ей должное. Быстро ориентируется. Хватает меня под руку и тащит от Коли подальше. «Ах ты, коза! Значит, водишь его за нос? С обоих мужиков решила выгоду поиметь!» Шиплю, едва сдерживаясь, чтобы не наорать на нее у Николая на глазах. Вот только он такой счастливый, что ради него проглатываю возмущение. «Тихо, идем!» «Тихо!» — выдергиваю руку. «Да ты змея такая, мне жизнь испортила!» — шепотом кричу. «Пожалуйста!» — в глазах слезы. «Не говори ему! О том, что его Анна драгоценная, не такая уж и святая! А Коля знает, что ребенок у тебя от Никиты?» Едва не срываюсь на крик, когда она заталкивает меня в кабинет УЗИ. Карина смотрит на нас шокированно. «Это ребенок Николая». «Врешь!» «Нет, клянусь, поверь, пожалуйста, у нас с Никитой ничего не было уже давно, а срок небольшой. Вот она докажет!» Тыкает пальцем в Карину. «И у Никиты спроси. Если честно, он от меня шарахается после того, как тебя встретил». «Даже не знаю, что сказать на все это. Слов не хватает, голова кругом. Кабинет темнеет, душно, все плывет перед глазами». «Эля!» Карина вскакивает и бьет меня по щекам. Аня поливает меня водой, сует в нос вату с аммиаком. Обе взволнованные. «И кто тут из вас еще беременная?» — причитает врач. «Ты тоже?» — тихо спрашивает Аня. Мотаю головой, хотя ни в чем нельзя быть уверенной. Что-то меня тошнит. Видимо, от Анны и ее вранья. «Ты меня прости, пожалуйста. Думала только о себе. Я Колю люблю, но между мной и театром он всегда выбирал работу. А ты сначала Никиту забрала, а потом еще и с Колей в магазине белье примеряла. Я решила, что ты меня ненавидишь. Специально козни строишь и мужиков против меня настраиваешь. А у меня малыш. Одной нельзя оставаться. Вот и принесла тест, чтобы сделать гадость. Вообще не думала о последствиях. Бес попутал». Плачет. «Актриса. Николаю в пару идеальная партия. Хотя он достоин лучшего. Анна, конечно, жучка, как их поискать?» «Поклянись ребенком, что отец Николай!» Делаю строгий голос. Анна бледнеет, но все-таки выдавливает. «Клянусь». Руку на сердце кладет. От ее признания внезапно все на свои места становится. «Ты Коле не скажешь? Кашу заварила, тебе и расхлебывать». Снова в слезы. «Жестокая ты!» «Не скажу я Николаю, слишком он тебя любит. Пусть хоть кто-то из нас счастливым останется». «Правда?» «Да». Аня вдруг вскакивает и мне на шею бросается. Мой халат весь мокрый от ее горючих слез. Уже не знаю, прикидывается или искренне говорит. «Счастья тебе с Никитой. И Кирилла обними, поцелуй от меня. Надеюсь, суд сегодня на вашей стороне будет». Платком трет глаза. «Сегодня суд?» Смотрю на календарь. «Точно? Это кошмар!» Прикусываю губу. «Никита меня не простит теперь. Слишком много всего случилось». Быстро рассказываю ей и Карине, сколько дров мы наломали всей компанией. «Ах, я бы на твоем месте этот тест выкинула сразу же и номер мой заблокировала на его телефоне. А ты даже не поборолась? Ушла?» — удивляется Анна. «Сама виновата, а еще учить меня вздумала», — отвечаю. «Как с Орешкиной», — выдыхает Карина. Она поражена до глубины души. «Не знаю, что за Орешкина, но я тебе помогу. Поехали прямо сейчас, все еще можно исправить». Бойко одергивает платье и хватает меня за руку. «Давай, идем». «Куда?» «Работа». «Я Роману Андреевичу передам, что ты на обед ушла», подсказывает коллега. Не отвечаю. Мы с Аней уже по коридору бежим к взволнованному Николаю. «Вы чего там как долго? С ребенком что-то не так?» Смотрит на наши глаза красные от слез. «С малышом все хорошо, а вот Элю надо спасать. Поехали скорее, сегодня суд». Походу объясняем Коле, что случилось, избегая факта обмана о беременности. Он, конечно, в шоке от слов Анны, но лишних вопросов не задает. Давит на газ. Мчит нас в офис к Никите. Врываемся все трое. Я в белом халате, Аня с УЗИ в руках и Коля налегке. Секретарша Валя даже не успевает слова сказать. Некоторое время мужики смотрят друг на друга, а потом пожимают руки. «Привет, Николай!» «Здравствуй, Саминский!» «Тесен мир!» Вспоминаю, как они познакомились. Как Никита Бентли ремонтировал, и на душе кошки скребут. Столько всего случилось. Мы все вчетвером переплетены. Надо разбираться, распутывать этот клубок окончательно. «Никит...» Привлекаю внимание, но у меня голос садится. Не могу ничего сказать. «Слушаю». Смотрит сосредоточенно, а я все слова растеряла. Аня тараторит вместо меня. «Это я виновата! Эля ни при чем! Сегодня суд! Вам надо помириться, иначе Кира отдадут!» «Да я не допущу!» Снова влезаю, заявляя дрожащим голосом. «Стоп! Давайте-ка успокоимся!» «Слушай, Коль, ты выйди, пожалуйста!» Николай брови поднимает. «У тебя есть секреты от меня?» «Пожалуйста, времени мало, потом объясню!» Коля надувается, но выходит. Никита все эти минуты смотрит на меня и молчит. «Это был мой тест, я все подстроила. Хотела напакостить вам». Аня вываливает все на бедного Никиту. Тот бледнеет. Кажется, что она только хуже сделала. «Но он не может быть моим ребенком». Разводит руками, бросая взгляды на УЗИ. Да, не твой! Дослушай до конца!» «Зачем ты так поступила? Я свой уговор выполнил, клинику тебе купил. Чем не жилось спокойно, Келли, зачем прицепилась?» «Вы такие счастливые были! Зависть брала! А у меня ребеночек внутри!» Она обняла себя за живот. «Одной рожать знаешь, как страшно? Думала, что Коля пошлет меня, слушать не станет, скажет, что нагуляла, а ты такой добрый меня бы принял. Ты всех принимаешь!» Я тихонько стою в стороне. Вся история в устах Анны кажется кошмаром. Мне снова плохо, но я держусь, а Никита и вовсе в шоке. Он подходит к ней и говорит прямо в глаза. «Ты очень плохая женщина, Анна. Мне жаль, что я столько лет знал тебя и не видел истинное лицо гадюки в красивой обертке». Обидно ей, но он прав. Мне не жаль сейчас эту девушку. Анна проглатывает его замечание, смотрит на меня, я молчу. «Прости, Эль. Я думал, что ты оставила тест и ушла к Роману. Больше того, решил, что это его ребенок. Ну, почему мы не выяснили все раньше?» Делает шаг в мою сторону. Поднимаю глаза, пересекаемся взглядами. У него что, слезы? Или мне мерещится? «Ну нет, не плачь. Ты же мужчина», — шепчу. «Мужчины тоже чувствуют. Это не стыдно». Не обращая внимания на Анну, быстро подходит ко мне и обнимает. Так крепко, что кажется, мы с ним одно целое. Снова. Прижимаюсь к его груди, вдыхаю запах. Мой. Никакой он не Анин. «Я люблю тебя», — срывается с губ. Ник слышит и замирает. Дышать перестает. Чувствую губы, ищущие утешение и прощение. Мы оба виноваты друг перед другом. Перед Кириллом, перед всем белым светом. Не умеем слушать, слышать, прощать. Анна незаметно растворяется, оставляя нас вдвоем. Стрелки тикают, приближая час суда, а мы так и не двигаемся. Приросли друг к другу, клещами не оторвать. «Кирилл, как с ним быть? Все пропало теперь?» «Надеюсь, что нет. Мои ребята нарыли судимость у его дяди. Он был привлечен за употребление запрещенных веществ в США, но у него такие адвокаты. Списывают на то, что его подставили. В общем, все неоднозначно». «И что делать? Нам его отдадут?» «Не знаю, но очень надеюсь. Ты пойдешь со мной сегодня? Это так важно для меня». «Ник, послушай...» Начинаю. «Знаю, все сложно, но давай попробуем заново. Теперь нам никто не помешает, клянусь». «Да послушай ты!» Сержусь. Удивляется. «Говори». «Если мы поженимся, суд будет на нашей стороне?» «Да, насколько я знаю, это единственное условие, по которому я пока не прохожу под усыновление». «Тогда пошли!» «Куда?» «В ЗАГС!» Никита смотрит на меня, а потом начинает смеяться. «Ты что, согласна выйти за меня? Без всяких условностей? Так вот просто?» «Дурак ты, Саминский!» Никита подхватывает меня на руки и начинает кружить, а потом ставит на ноги и опускается на колени. «Элла Борисовна, вы станете моей женой?» «Да!» — кричу на весь кабинет. Фарс, но мне от этого лучше становится. Легче на душе. «Тогда быстрее!» Целует мою руку и тянет на выход. «Валь, я жениться, встречу отменяй!» «Поняла, Никит Сергеевич!» Секретарша в ступоре. «А мы будем свидетелями!» Подает голос Анна. Вижу, что они с Колей так и не ушли. «Николай, ты нас на своем Бентли до ЗАГСа подкинешь?» «Конечно!» Ник достает телефон, что-то говорит водителю, не слышу. «Мы торопимся, спешим!» В ЗАГСе сегодня неприемный день, но деньги чудеса творят. «Погуляйте минут 20, я вас распишу», — говорит суровая дама. Та же, что Абрамовых оформляла. «Хорошо». Анна с Колей куда-то убегают. Мы в зале вдвоем. «Ты не сильно расстроена, что все так? Если хочешь, позже настоящую свадьбу сыграем. Пышную». «Видно будет. Сейчас я просто хочу за тебя замуж. Смотри, даже халатик белый надела». Вспоминаю, что на мне рабочая униформа, и начинаю смеяться. «Ты мне и такая нравишься. Аппетитная медсестричка». Забачок хватает и к себе притягивает. Мы с ним дурачимся, как будто не было этих недель разлуки и моря слез. Мне так хорошо сейчас. Только Кирилла не хватает. Знать бы, что он мой теперь. Официально. «Ну что, обращающиеся, готовы?» «Почти», — кричит Анна, забегая с двумя букетами. Коля следом за ней, несет что-то типа веночков. «Невеста, ко мне!» — командует. В следующую минуту у меня в волосах расцветает целый сад. Аня тоже себе на голову подобный водружает. Сует мне букет из белых пионов. У самой аналогичный, но розовый. Мы с ней как сестры, только не похожие совсем. «Так, мы первые пойдем, да?» Коля подмигивает Никите. Тот кивает. «Вы тоже женитесь?» Начинаю понимать. Смеюсь. «Сразу две свадьбы, вот забавно!» Проходим в зал. Нас свидетелями назначают. Коля из кармашка какие-то кольца вытаскивает. «Где взяли? Когда успели?» Меняются кольцами. Жених ей на палец колечко надевает, а она плачет. Искренне. «Я сама сейчас разревусь. Сжимаю руку Никиты, он меня гладит, успокаивает. Все хорошо, не реви. Эта парочка счастлива, точно говорю». «Поцелуйте невесту!» Вспоминаю, что надо заснять важный момент, щелкаю, как они целуются. Хлопаем в ладоши, радуемся. Никита из пиона в букете лепестки выдергивает и в них кидает. Ну и дурачок. «Следующие!» — командует регистратор. Волнуюсь, делаю шаг. «Теперь я невеста!» Ух, как неожиданно! Внутри столько эмоций, аж танцевать хочется. Вдруг дверь в зал открывается. Заходит моя матушка, следом мама Никиты, а с ней за руку Кирилл. Я не могу удержаться и от жениха срываюсь к мальчишке. Он визжит. «Мама вернулась!» Мы с ним, как Зита и Гита, которые не виделись полжизни. Хватаю его на руки, целую. Инна Вадимовна, кажется, не понимает еще, что происходит. Ее прямо из реанимации в костюме противовирусной защиты на свадьбу привезли. Не очень-то подходящий наряд на бракосочетание единственной дочери. Чувствую, будет мне выговор. Но это пустяки. Главное, все рядом. Только Миланы нет. Обидится, конечно, но мы для них отдельную свадьбу. С барашком закатим. Обещаю. «Прости меня, миленький. Я больше никогда не уеду». «Хорошо». Мальчик серьезный не по годам. «Кир, у тебя важное дело», — напоминает Никита. «Знаю. Бабушка сказала». Я смотрю на них, не понимаю, о чем речь. «Невеста, вернись к жениху», — строго говорит Ник, а у самого глаза блестят от счастья. Бегу. Теперь к нему. Становлюсь рядом, одергиваю халатик, поправляю венок в волосах. Красота неземная. Нам говорят какие-то слова, расписываемся. Я в дурмане, не верится в то, что это происходит. «А теперь кольца». Никита меня поворачивает к гостям. Вижу Кирилла с коробочкой в руках. Такой маленький, но по-взрослому сосредоточенный, вышагивает к нам. Ну как такое возможно? Может, все спланировано было? Уже не понимаю ничего. Сынуля вручает папе колечки, Никита жмет его маленькую ручку, забирает украшение, и у меня на пальце оказывается кольцо. Совсем не от Тиффани, гораздо красивее и дороже, но не по сумме, а для меня. Нас фотографируют, поздравляют, а мы все целуемся. Не можем друг от друга оторваться. «Время, ребят!» Анна на часы указывает. Вспоминаю, что еще не все дела закончены. Хватаем Кира, бумаги о том, что Саминские теперь законная семья, и всей гурьбой в суд. Мы еще поборемся. Наш сынок не достанется чужому дяде.